вот в партию серых или в кадетскую, там отбор из состоятельных, господ говорунов или из офицерья. Эва, понял батюшка-лебедь и больше ничего не спросил у сведущего сына. За деревянным мостом свернули на набережную к пристани, нагнали марширующую роту недавно мобилизованных мужиков, каждый в своей крестьянской одежде, с винтовками через плечо, идут не в ногу, а с боч роты, в ремнях, кителе и казачьем картузе, Харунжий Мариев. Но войско у Мариева такую твою, ругнулся батюшка-лебедь. Тише, дома отведешь душу. Харунжий-то Мариев, я ведь его знаю, стерву. Средний брат Никулина сказывал, на позиции снюхался с большевиками, вступил в их партию, как заслуги имел 905-м, а вот командует гарнизоном. Попомни мое слово, казаки его в куски изрубят. Вот те крест. Но и не сомневался, изрубит. И его изрубили бы, если остаться дома. На Пристанской площади еще была одна рота мобилизованных. Но и увидел чрезвычайного комиссара Боровикова. Шинель в накидку, маузер под шинелью. Тут же председатель уездного совдепа Тарелкин в темном плаще и шляпе. «К России подъезжать? Подмагнуть тебя?» — спросил отец. «Сгружусь один и коня поставлю, а потом схожу за Иваном, если на пароходе. Надо бы ему гостиниц передать. Сало и меду бы. Голодает, поди». «Кто его гнал из станицы? Чего искал? Шалопутный!» — проворчал отец. «Траву возьмешь. Первая травка, гля, на пойме у аула подросла. Как коню без травы на пароходе? Ладно». Ной взвалил куль на плечо, подхватил подмышку поперечную пилу с деревянными ручками, которые примотаны были старым половиком Еремеева шашка, карабин и офицерский ремень с двумя подсумками. Утра постояли те же красногвардейцы. Узнали Ноя и без слов пропустили. У входа ведущего на господскую палубу остановил вахтенный матрос. «Куда прешь с кулем? Для груза имеется трюм. Мой груз со мной едет». Матрос загораживал трап. «Не разрешается, — говорю. Узнай у боцмана живо, он тебе даст пояснение». «А теперь отслонись от трапа». Посунул матроса в сторону и потопал вверх. Шикарные двухместные каюты со столиком, зеркалами и с мягкой постелью. Ной засунул куль под полку и туда же инструмент, скрученный бечевкою. Вытер пот со лба и вернулся на берег. За три раза перетащил все, изрядно загрузив каюту. А потом завел коня с помощью красногвардейца на корму. Расседлал там, привязал, перенес охапками свежую траву и мешок с овсом. Управился Харунжий. «Ну, а теперь повидаемся с Иваном», — сказал Ной отцу, и, развернувшись, они отъехали берегом к Тоболу. «Ваньку бы вздуть, а?» — кипело у батюшки. «Отозвать бы в сторонку, да содрать штаны и врезать суккиному сыну за большевидство. Как думаешь?» «Чего думать, батюшка? Это его линия. Ежели сознательно выбрал, пущай пьет пиво с гущей. Не пиво, а кровью умоется, ветыгонный дурень». На Пристанской площади в притирку друг к другу люди с винтовками, некоторые из них в старом солдатском обмундировании, в фуражках, картузишках, простоголовые. Возле торговых навесов дунул в медные трубы духовой оркестр. Не Боже царя храни, и не коль славен наш Господь в Сионе, а нечто новое, непривычное. «Слышишь?» — спросил отца Ной. «Что выдувают?» «Интернационал, большевистский гимн». Чрезвычайный комиссар по продовольствию Боровиков поднялся на торговую лавку без шинели и фуражки, рев труб оборвался. «Товарищи!» — громко начал Боровиков —